Глава вторая. Когда я сажусь на велосипед, меня, как любого нормального парня, начинают одолевать половые проблемы. Хромосомные, если быть точным. Лично мне совсем не хочется, выбиваясь из сил, крутить педали. Это мои мужские хромосомы жаждут скорости. Вот и сейчас они гнали меня вперед, требовали, чтобы я оставил Флоранс позади, пусть медленно катит к дому. Они хотели, чтобы я резко свернул с главной дороги, исколесил все тропки и, сделав крюк, вынырнул прямо перед Флоранс или чтоб на худой конец ехал рядом с ней, выписывая зигзаги, не держась руками за руль. Впрочем, как выяснилось, я работал ногами на пределе своих возможностей, но все равно проиграл бы гонку даже одноногому лобстеру. А все потому, что под каменным навесом дома отца Флоранс хранилось 4 велосипеда. Это были самые дряхлые и самые ржавые велики в истории человечества. Рамы, колеса, цепи и руль были покрыты коричневой чешуей ржавчины. Даже резина проржавела. Мне всегда казалось, что это невозможно с чисто научной точки зрения. Очевидно, велики были куплены вместе с домом, но Флоранс настояла на том, чтобы мы ими пользовались, хотя они превращали то, что могло бы стать приятной 6-километровой прогулкой по ухоженным велосипедным дорожкам, в великое противостояние лязгующего старого железа и наших беззащитных нижних конечностей. Честно признаться, красивая девушка на старом велосипеде смотрится особенно сексуально. Наверное, все дело в контрасте, это как горячий десерт с мороженым. Но нет ничего сексуального в том, чтобы биться копчиком о твердое, как камень, седло, в отсутствии даже намека на подвеску. Каждая трещинка на велосипедной дорожке отдавалась вибрации в области таза и угрожала перетасовкой зубов во рту. Возвращение с пляжа на этих ржавых велосипедах могло сравниться разве что с нашим многострадальным путешествием через всю Францию к острову Ре. На утро, после того, как Бриджит затопила ванную комнату, я попросил Мишеля отвезти нас в Бриф, где мы сели на местный поезд и двинулись через Дордонь. Этот скоростной электропоезд был таким новым, что пассажиры, заходя в вагон, говорили «О, пардон», поскольку думали, что оказались в первом классе. Кстати, среди тех, кто с комфортом пересекал Дордонь, не было ни одного англоговорящего пассажира, что лишний раз показывает, насколько мы отвыкли ездить на поездах, напуганные страшилками о британских железных дорогах. Приятная часть нашего путешествия с удобствами и кондиционером закончилась, когда мы добрались до Бордо. У перрона нас ждал магистральный поезд. Французские железнодорожники в этом смысле очень вежливы. Они дожидаются прибытия стыковочных поездов. Но беда в том, что мы не забронировали места. А этот монстр из 20 вагонов был битком набит теми, кто заранее позаботился приобрести билеты для предстоящей эмиграции вдоль западного побережья от Биарица до Нанта. Если бы не улыбки отпускников и не пляжная одежда, можно было подумать, что вся юго-западная Франция спасается от испанской интервенции. Восьмиместные купе были плотно оккупированы семьями, которые благополучно уплетали заготовленную в дорогу провизию, болтали, играли в карты, а их чемоданы перегораживали коридоры или опасно балансировали на багажных полках, угрожая устроить похрапывающему деду жестокую побудку. Мы с Флоран с трудом прокладывали себе путь по вагонам, карабкаясь по горам багажа и людским головам, словно пауки по угольным кучам, пока не сдались, рухнув у дверей туалета вагона первого класса. Здесь нас то и дело беспокоили сердитые пассажиры, которые подозревали, что мы явно не относимся к той категории путешественников, для которой предназначен вагон, а подоспевшие контролеры вовсе заявил, что мы должны доплатить за счастье стоять под дверью столь привилегированного туалета. Я заплатил, но только при условии, что он найдет нам место, что он и сделал. Место было одно, и я галантно уступил его Флоранс, а сам вернулся исполнять роль консьержа у представительской уборной. Мы сошли с поезда в Ла-Рошель и отправились запихивать свои сумки в багажное отделение нестерпимо душного автобуса. Всего через полчаса мучений в пробке, которая растянулась по мосту до самого острова, мы оказались в туристической зоне, так что потеть в раскаленном от солнца автобусе казалось делом вполне естественным. Мы ехали по деревенькам из одноэтажных белых домиков с выгоревшими черепичными крышами. Люди здесь бродили полураздетые и никуда не спешили. Было видно, что они просто курсируют между домом и пляжем. Флоранс сняла с себя футболку и осталась в топе бикини, так что теперь я сидел рядом с настоящей пляжной куколкой. Придорожные вывески обещали дешевый прокат велосипедов и свежие морепродукты, указывали путь кемпингам, отелям и туристическим деревням. Даже рекламные афиши бродячего цирка с его пестрым клоуном и грустным слоном создавали атмосферу праздника. Все с любопытством разглядывали и запоминали мельчайшие черты местечка, где предстояло провести ближайшие 2 недели, или, насколько я знал французов, месяц или 2. Я говорю «все», но группа избранных все-таки проявляла нарочитое равнодушие к отпускным декорациям. Наш автобус был шаттлом для дочек из богатых резиденций острова. Девушки все как одна были с конским хвостом золотых волос, в обтягивающем топе без рукавов, в солнцезащитных очках с логотипом известных марок, и казалось, что они приросли к своим телефонам или MP3-плеерам. Почти на каждой остановке из автобуса выходила одна девушка, а то и 2, и каждую встречал кто-то из загорелых родителей в шортах с прорехами и на машине с парижскими номерами, или старший брат босой и с голым торсом на мини-моуке. Мы с Флоранс держали путь в самый дальний конец острова, к маленькому порту с замечательным названием Марс, которое произносилось именно так, как я и думал. Я настоял на том, чтобы лично купить билеты исключительно ради удовольствия залезть в автобус и спросить у водителя: «Вы едете в задницу?» Примечание. Намек на то, что французское название созвучно английскому слову «задница». Конец примечания. В Англии за такой вопрос убили бы. Я уже предвкушал какую-нибудь парижскую вечеринку, когда в разговоре о проведенном отпуске смогу сказать девушке «обожаю задницу». Короче говоря, отличное место для покупки летнего домика, хотя бы ради прикольных почтовых открыток, которые можно было бы рассылать своим друзьям. Вот уже 2-й день подряд мы тряслись на велосипедах, возвращаясь с пляжа Варс. Мало того, что раздражало средство передвижения, так еще порывистый боковой ветер пытался играть с моим бодибордом, как с парусом, так и норовя сбросить меня в яму. Велосипедная дорожка тянулась мимо виноградников, где на лозах уже созревали ягоды, и оросительных канав, по которым морская вода попадала в низины и возвращалась обратно. Между живыми изгородями и деревьями можно было разглядеть кучки белой соли, которую собирали граблями соливары. Судя по всему, они затопляли свои поля, а потом перекрывали поток, оставляя воду испаряться под солнцем, пока не образуется соляная корка, которую они потом изгребали. Молодой парень, на котором из одежды были только широкополая соломенная шляпа и застиранные цвет ржавчины шорты, завидев нас, перестал грести и помахал Флоранс рукой. Я был слишком занят своими болевыми ощущениями, чтобы дознаваться, кто он такой. Самое ужасное заключалось в том, что страдал я совершенно напрасно. В минуте ходьбы от дома находился велосипедный магазин, где я мог взять на прокат самую современную модель с седлом, которая ласкала бы те части тела, что подвергались сейчас пыткам. Но Флоранс отказывалась даже обсуждать более практичные варианты. «Тебе хорошо, у тебя на седле хоть какая-то набивка», — возражал я. «Тоже, конечно, не ахти, хотя и очень живописная». «Нет, Пол, моя семья всегда ездила на этих велосипедах, и я не вижу смысла изменять традициям только потому, что тебе неудобно. Ничего, скоро твой зад приспособится, если прежде не отвалится». «Мы не будем ничего менять», — заявила она. Этот вердикт был окончательным. Я мог бы наплевать на нее, арендовать велосипед только для себя, но когда гостишь у кого-то в доме, да еще в чужой стране, лучше не оскорблять хозяев. По крайней мере, до тех пор, пока боль не станет невыносимой. Однако упрямство Флоранс заставило меня задуматься о серьезных различиях в наших взглядах на жизнь. я все-таки склонялся к тому, что мое мнение иногда заслуживает того, чтобы к нему прислушались. Флоранс, казалось, думала иначе. Разумеется, я спросил у нее, почему она не рассказала мне про поле Анри, почему не предупредила о том, что торжество в зале предполагалось завершить игрой в бинго, где главным призом стал бы мой банковский счет. Она попросту отмахнулась от моих вопросов. «Какая разница, что на уме у этих старых фермеров?» — прибавила она. Зная о том, что я не собираюсь покупать ни дом, ни поле, она не видела смысла обременять меня такими глупостями. Я смог бы сберечь кучу нервов, если бы знал заранее, чего от меня добиваются, накачивая аперитивами и почуя клубникой, — возразил я. Я тоже сберегла бы кучу нервов, если бы, по твоей вине, моя мать не обливала всю ванную, — парировала Флоранс. Тупик. Наконец, после получасовой изнурительной езды, во время которой я старательно сжимал ягодицы, чтобы узкое седло не вступало в чересчур интимный контакт с моей толстой кишкой, мы встали в хвосте велосипедной пробки, и это означало, что до Арса рукой подать. Это была типичная парижская пробка, только адаптированная для двухколесного транспорта и перенесенная на 500 километров от столицы. Горные велосипеды, драндулеты вроде наших, подражатели Тур-де-Франс, все были вынуждены выстраиваться друг за другом, преодолевая последние сотни ярдов велосипедной дорожки, чтобы потом рассредоточиться по набережной с ее ресторанчиками и прокатом велосипедов. Через 5 минут мы свернули в переулок, где когда-то отец Флоранс и присмотрел свой будущий домик. Он был аккуратный, симпатичный, как и все городские постройки. Двухэтажный рыбацкий домик с террасой, серо-голубыми ставнями и крошечным палисадником, где по каменной стене взбиралась лиана пассифлоры. Мы поставили велосипеды под навес, и я, поскольку убедился, что никто не услышит моей немой мольбы о скорейшей кончине этих развалюх, ржавых силков для здоровых мышц, сказал: «Извини, Флоранс, но завтра утром я собираюсь взять на прокат приличные велосипеды». «Ты что, не понимаешь, Пол?» Всем своим видом она выражала недовольство. «Ты не заметил разницу между нашими велосипедами и теми, на каких ездят остальные?» «Как раз заметил. Их велосипеды едут прямо и не скрипят, как средневековые мельницы. Я хочу быть как все, вот что я имею в виду. Я хочу быть своим». «Ты не прав, мы и есть свои. Я докажу тебе это сегодня вечером, когда пойдем обедать. А теперь хватит спорить о велосипедах. Лучше помоги мне очистить тело от песка и солнцезащитного крема». «Понял. В конце концов, есть в жизни вещи поважнее, чем велосипеды».